Каждое касание мыслью фокуса света полезно для касающегося, и притом постольку, поскольку в состоянии он отрешиться от себя, своих мыслей и личных попыток. Все личное и свое яро мешает получить то, что идет поверх явлений личного порядка. Завет «будьте как дети» указывает на то, что сознание взрослых обременено наростами самости и всего того, что связано с личностью и ее личным мирком. Сознание ребенка еще не успело зарасти колючками самости и более или менее свободно. Особенно тяжек груз личных пережитков, когда он берется с собою в мир тонкий после освобождения от тела. С этим грузом не подняться из низших слоев сферы света.